Глава третья. Первые два часа они выбирались из каньона по дороге, напоминавшей американские горки и проходившей через еловый лес. Сидящая сзади между Эмметом и Лоренсом, Эбигейл пыталась привыкнуть к разреженному воздуху высокогорья. В какой-то момент, когда лес расступился, она оглянулась и увидела дорогу, по которой они ехали из Силвертона, извилистую бурую ленту в футах в 800 под ними. На следующей остановке никакой реки поблизости уже не было, как не было и ветра, только стучало в ушах, задыхающееся от нехватки кислорода сердце. В полдень они пересекли открытое пространство, широкое поле, заросшее сухой пожелтевшей травой и разбросанными тут и там линялыми цветами аквилегии, люпина и индейской кастилии. Вдалеке уже виднелись горы Сан-Хуан, желтовато-коричневые под лучами солнца, серые в тени, с лохмотьями старого снега на остроконечных пиках. Небо сияло синевой. Скотт привел своих подопечных к началу широкой долины, и они вошли в редкий сосновый лес с залитой солнцем игольчатой подстилкой. Чем выше, тем чаще среди орегонских сосен встречались ели, и вскоре они снова оказались в чисто еловом лесу. Эбигейл заметила, что после завтрака они идут уже не по дороге, а следуют каким-то другим маршрутам. Во второй половине дня путешественники прибыли к небольшому озеру, и Скотт сказал всем снять рюкзаки. Фостер прислонилась к трухлявому пню. Без ноши за спиной она ощутила такую легкость, что могла бы, наверное, лететь. Выйдя на бережок, журналистка опустилась на колени и побрызгала водой на разгоряченное лицо. От холода у нее даже перехватило дыхание. Эбигейл села на траву, достала бутылку с водой и сделала несколько глотков. Берег окаймляли высокие ели, и озеро словно зеркало отражало и их, и высокое голубое небо. Вода казалась темно-зеленой, а у самого дна над светлыми камешками бесшумно скользил угорь. Подошедший Джеред Спайсер принес Фостер бумажный пакет с ланчем, сэндвич, яблоко и батончик Лив. «Как держитесь?» — поинтересовался он. «Ощущение такое, словно дышу через соломинку, и бедра болят от рюкзака». «Я подтяну лямки перед выходом. Вы хорошо справляетесь». Заслонившись ладонью от солнца, Эбигейл подняла голову и посмотрела на Джерада. Ей нравилось его лицо, приятные черты которого не скрывала борода. А еще он был выше Скотта и сложен даже лучше, чем проводник. Но ее внимание привлекли шрамы, две бледные полоски, идущие вверх от уголков рта Спайсера и имеющие форму полумесяца. А вот рассмотреть как следует его глаза у девушки не получилось. Утром, до того, как солнце заставило всех надеть темные очки, ей показалось, что они у него разные. И они напомнили ей что-то, только вот что? Глубокие, пронзительные. Эти глаза словно несли в себе некое тяжкое бремя, не имеющее отношения к сегодняшнему дню. Джеред понес ланч Эммету и Джун, а Эбигейл развернула сандвич с арахисовым маслом и виноградным джемом и съела его, глядя на пощипывающих травку лам. Лагерь устроили на высоте 12 тысяч футов, на поляне достаточно просторной, чтобы вместить 5 палаток. До верхней границы леса оставалось лишь несколько сотен футов. Сам лес представлял собой жалкое смешение голубых елей и альпийских пихт, искалеченных несколькими, следовавшими одна за другой жестокими зимами. Скотт настоял на том, чтобы все переоделись в сухое белье, чтобы избежать возможного переохлаждения. На установку палаток ушло полчаса, а потом проводники показали всем, как надуть туристический коврик и где поместить поклажу. До наступления сумерек еще оставалось пара часов, и Эбигейл, надев флисовые штаны, телогрейку и парку, вышла из палатки. Джун и Эммет стояли неподалеку, наблюдая за тем, как Джеред устраивает бивачный костер. Лоренс похрапывал в своей палатке, а Скотт рылся в огромном компрессионном мешке, наполненном... На это оставалось только надеяться настоящей едой, а не ерундой вроде питательных батончиков. «Я бы хотела воспользоваться дамской комнатой. Как будем выходить из положения?» — поинтересовалась Фостер, подходя к нему. «Туалет я еще не распаковал», — пожал плечами мужчина. «Правда? У вас есть переносной...» Журналистка не договорила, заметив ухмылку собеседника. «Никогда не ночевали в лесу?» — догадался он. «Нет». «Ну, тогда и беспокоиться нечем. Туалет здесь, за каждым деревом». Девушка обольстительно улыбнулась и показала ему средний палец. Уединилась Эбигейл за голубой елью. На часах, все еще показывавших манхэттенское время, была половина седьмого, и ее мысли перенеслись туда же, к Вив и Джен. Будь это любое другое воскресенье, она бы уже позанималась в спортзале, приняла душ и, как сумасшедшая, неслась бы навстречу с ними в Зингбар. Пока что все в этом походе складывалось не совсем так, как ожидалось. Разреженный воздух, холод, 10 миль за спиной и все самое трудное, остававшееся еще впереди. Фостер-то думала, что попадет в свою стихию, но теперь ненавидела все — батончики, клиф, злобных вонючих лам. И вот теперь день скатывался в ночь, а она даже не могла рассчитывать на теплую постельку, и это ужасно ее угнетало. Я городская девчонка. Да кто бы в этом сомневался. Сидя на корточках с голой пятой точкой, Эбигейл обозревала долину. Там же внизу лежало и золотистое в предвечерних лучах поле, то самое, которое они пересекли несколько часов назад. Она уже натягивала штаны, когда увидела вдалеке, может быть, возле озера, у которого они останавливались на ланч, поднимающуюся из леса струйку дыма. Возвращаясь к костру, Эбигейл с облегчением подумала, как все-таки хорошо, что они здесь не совсем одни.